Глава 11. Новое задание. Джонни Уали. Алматы, 13-14 июля. Джонни планировал связаться с Абаевыми утром. Ему хотелось сначала успокоиться и осмыслить события этого бесконечного дня. Обвинение в ужасных убийствах, затем вынужденный рассказ об эксперименте и неожиданное предложение участвовать в расследовании. Но к чему приведет его откровенность? Неразглашение было важнейшим условием договора с Абаевыми. Не упустил ли он вот так в один миг шанс всей жизни? После начала эксперимента для Джонни изменилось все. Еще месяц с небольшим назад он был обычным парнем, каких и в Казахстане, и по миру миллионы. Банковский менеджер среднего звена, с доходом которого хватало на жизнь, но не более того. Он активно искал возможность что-то изменить, и когда Вселенная дала ему такой шанс стать лучше, другим человеком, то ухватился за него. Джонни старался и выжимал из ситуации все, но судьба обрушила на его голову новое испытание – историю с маньяком. Испытание, которое, к тому же, пусть косвенно, но зацепило и его благодетелей. И каково же было удивление Джонни, когда Абаевы вечером позвонили сами. «Мы ужасно перенервничали», — сказала Зарина по телефону после короткого приветствия. «Зор сообщил о визите госорганов, затем внезапно вызвали и нас. Потом поездка, беседа со следователями. Маньяк в нашем городе — это ужасно. И кажется таким близким». Зарина коротко вздохнула. «К тебе же больше у них нет претензий. Мы обязательно должны пообедать и все обсудить». Ресторан, который выбрали Абаевы, в это время был тихим и безлюдным. Джонни знала, что меню в нем отличное. Зарина сделала заказ за всех и потребовала подробный отчет. Джонни рассказал, как провел последний месяц в элитном жилом комплексе, как наладил общение с ИИ, как шла учеба. Он сразу решил ничего не утаивать. Берримор наверняка многое и так сообщал. Поэтому говорил даже о моментах, которые предпочел бы и не вспоминать. «В самом начале было сложно, хотя нет, скорее необычно. У меня много времени ушло на то, чтобы найти общий язык с ИИ, если так можно выразиться. Если бы Берримор не был набором алгоритмов, я бы подумал, что у него на самом деле есть характер». «Берримор?» — переспросила Зарина. «Мне показалось забавным дать ему имя дворецкого из собаки Баскервилей. Он был не против». Зарина улыбнулась. «Ох, и погонял он меня», — сокрушенно покачал головой Джонни. Но выражение его лица говорило, что он с удовольствием повторил бы приключение. Официант подал блюдо. Беседа продолжилась, но никто посторонний не принял бы ее за отчет. Казалось, встретились старинные приятели. Джонни подробно рассказывал обо всем. Как извинялся перед холодильником, как сутками был погружен в учебу, как Берримор вливал в него терабайты знаний и заставлял оттачивать умения в разных сферах. Но пришел черед и самой сложной темы. «Я старался изо всех сил», — сказал Джонни извиняющимся тоном. Он обращался к Зарине, поскольку Давлет сидел с непроницаемым лицом. И наверняка все получилось бы, но вдруг в квартиру заявились сотрудники КНБ и забрали меня на допрос. Сначала было непонятно, в качестве подозреваемого или свидетеля. Потом сообщили, что убита девушка из соседней квартиры. Попутно мне задавали миллион вопросов, на которые я не мог ответить без разглашения условий контракта. Они спрашивали, как я попал в эту квартиру, чем занимаюсь, кто я такой. Я пытался выиграть время и говорил, что отвечу через 15 дней. В итоге они это расценили как скрытность и вызвали вас. Джонни сделал паузу, чтобы перевести дыхание. Зарина смотрела на него с сочувствием, а Давлет неторопливо разбирался с десертом. «Несомненно, во всем виноват только я сам», — грустно сказал Джонни и опустил глаза. «Я сделал ошибку, без необходимости подошел к незнакомой девушке. Ван Сули была невероятно красивой, совершенно не похожей на местных женщин». Теперь и Даулет внимательно его слушал, а в уголках глаз Зарины что-то блеснуло. «Она мне казалась изысканным цветком с вершины горного склона, холодная, но прекрасная. Всем своим видом она демонстрировала недоступность, но я не желал принимать этого». И не удержался, заговорил с ней. Я видел перед собой принцессу и жаждал заслужить ее благосклонную улыбку, а теперь она жестоко убита. «Но свои первые серьезные переговоры ты провалил», — Давлет говорил спокойно, но под его взглядом Джонни опять почувствовал себя теленком перед тигром. «Кабдулин не стал бы с тобой спорить на пороге, если бы имел хоть какие-то улики, но после вашего общения решил забрать тебя, а не извиниться и уйти». Джонни помолчал пару секунд, перебирая мысли и успокаиваясь. Он вдруг понял, что и сейчас проводят серьезные переговоры. «Я очень благодарен вам, что подтвердили мой рассказ». Теперь он смотрел на Даулета доброжелательно, но как на равного. Джонни тоже умел быть тигром. «Я не ожидал, что попаду в такую переделку. Кабинет без окон, цифровые замки, камеры, специальная аппаратура непонятного назначения. Еще больше удивил следователь, второй, китаец. Манера, одежда, обувь, прическа — все было безупречным даже по меркам Берримора. Думаю, именно Чэнь Кунь мне поверил, а не Кабдулин. А мне пришлось довериться ему. Понимаю, что нарушил условия договора, но я намерен помочь Ченю в поисках убийцы». Даулет и Зарина переглянулись. Джонни и прежде замечал, что они будто общаются телепатически, понимая друг друга без слов. «И как же ты можешь помочь?» В голосе Даулета не было ни намека на прежнюю жесткость. «Чень предложил мне стать его помощником на время расследования. Я не могу игнорировать такой шанс, просто должен воспользоваться им». «Конечно, должен», — мягко сказала Зарина. «Мы и хотели дать тебе такую возможность в рамках нашей договоренности». Джонни склонил голову на бок, из-за чего стал похож на удивленного щенка. «Но ведь я нарушил столько правил. Разговаривал с Ван Сюли, рассказал о проекте следователям. А еще ты много и усердно работал над собой. Тебе было трудно, но ты упорно шел вперед», — прервала его Зарина. «И прямо сейчас мы видим результаты. Вчера ты побывал на допросе, провел столько времени под стражей, но посмотри на себя. Ты выглядишь слегка растрепанным, но переносишь испытания с достоинством. Хорошая прическа, подобранная со вкусом одежда. Если ты и был на грани отчаяния, то умело спрятал свои чувства и держался достойно. Ты многому научился у Берримора, это заметно. С легкостью разделал рыбу, использовал правильные приборы, не перепутал бокалы». «Чейни — уникальный специалист», — вмешался Даулет. «Нет ничего удивительного в том, что он заставил тебя рассказать все ему интересное. У него очень высокий уровень интеллекта, большой опыт настройки ИИ под свои задачи и его обучение. Он аналитик, философ, невероятная смесь. Конечно же, мы не будем против того, чтобы ты стал его помощником. Это вполне вписывается в Пигмалион». Джонни удивленно поднял брови, но через секунду до него дошло. «Пьеса Бернарда Шоу?» Даулет кивнул. «Зарина, как ты наверняка помнишь, так назвала наш проект. Искусственный интеллект делает из меня другого человека, как лондонский профессор воспитывал светскую даму из цветочницы Элизы», — развил мысль Джонни. Зарина улыбнулась. «Ты прекрасно справляешься, показываешь отличные результаты уже сейчас, до окончания срока, поэтому мы можем немного изменить программу. Ты будешь участвовать в расследовании Ченя, а когда поймаете маньяка, возвратишься к обучению». «Наш контракт в силе», — сказал Даулет, «и мы профинансируем твои расходы на две задачи. Первая — найти негодяя, помочь Ченю. Вторая — учиться, но уже не в квартире, а в реальной жизни». Джонни просиял. Ему захотелось вскочить с места и обнять обоих изо всех сил. Но уроки этикета не прошли даром, и он сдержался. Затем поднялся и поклонился Зарине и Даулету на восточный манер. «Благодарю вас за все. Я буду рядом с Ченем и смогу учиться у него. Постараюсь понять, как именно он делает свои выводы, на что обращает внимание, каким образом использует сведения. Даже если он не планирует посвящать меня в принципе работы своего алгоритма, не страшно. Есть свои глаза и уши. Буду наблюдать за каждым его шагом. Вы не пожалеете». Джонни вернулся домой в приподнятом настроении. Берримор сообщил, что уже знает об изменении формата обучения и ждет указаний по составлению расписания. Джонни собирался связаться с Кабдулиным и сказать, что готов приступить к работе, когда компьютер издал пронзительный сигнал, и на экране появилась иконка видеовызова. Мессенджер сообщал, что звонит Даулет Абаев. «Еще раз здравствуйте. Я не знал про такое приложение на компьютере». Джонни постарался улыбнуться, чтобы не выдать вернувшуюся тревогу. «Что-то случилось?» «Надо поговорить. Это защищенный канал. Запись разговора будет стерта». Лицо Даулета выглядело непривычным на картинке плохого качества. Но Джонни быстро сообразил, что искажения возникают из-за дополнительного шифрования. «Для начала повтори нашу договоренность. Хочу убедиться, что ты все понял правильно». Тревога завладевала Джонни, но он старался держаться непринужденно. «Хорошо. Первая задача — помочь следователям найти маньяка. Вторая — учиться у Ченя. И вы сообщили о готовности финансировать дополнительные расходы. Что-то хотите изменить?» «Приоритеты», — сказал Даулет после секундной паузы. Поимка преступника не должна тебя отвлекать от главной задачи – китайского искусственного интеллекта. Тебе следует как можно больше узнать о цифровом помощнике Ченя, методах его обучения, заложенных моделях. Ты понимаешь, почему это важно?» «Понимаю, для развития Берримора. Но Зарина сказала...» «Не важно, что она сказала», — раздраженно перебил его Давлет. «И не важно, что я говорил в ресторане. Там открытое пространство, могла быть утечка. Для самой чувствительной информации я использую этот канал связи». «Понял. То есть моей главной задачей будет исследование методов работы Ченя с ИИ и сбор данных о его цифровом помощнике». «Верно. И еще одно. Давлет что-то нажал, и на экране появились адрес и время». «Я попросил своего бизнес-партнера помочь тебе. Звонить и предупреждать не надо. Дамир тебя будет ждать. Перепиши данные на бумагу, не копируй». Давлет подождал, пока Джонни запишет адрес, и добавил. «Еще раз напоминаю о секретности. Все можешь обсуждать с Дамиром, но не с Зариной, ни со мной по другим каналам. Данные об этом звонке будут стерты из памяти Зор». Разговор закончился коротким сухим прощанием, которое лишило Джонни последних следов душевного подъема. Он повертел листок в руках. «Берримор». «Да, сэр, чем могу помочь?» «Хочу прослушать запись своего последнего разговора, который закончился 5 минут назад». «Уточните задачу, сэр. По моим данным, после вашего возвращения вы ни с кем не общались. Проверить более старые записи?» «Нет, благодарю, все в порядке». Он закрыл глаза. В голову пришла спасительная мысль. А если все это ему померещилось от усталости? Вдруг Даулет не звонил, не просил шпионить за Ченем, не вел двойную игру даже с женой? Джонни открыл глаза. В его правой руке по-прежнему была чуть помятая записка с адресом и временем встречи. Добраться до кабинета Дамира оказалось просто. В холле бизнес-центра к Джонни подошел вышколенный сотрудник и провел до нужной двери. Дамир был молодым человеком, чуть старше Джонни, но выглядел заметно внушительнее. Атлетическая фигура просматривалась сквозь дорогой пиджак. Лицо со строгими чертами, стильная стрижка. Наверняка у него отбоя нет от девушек. «Добрый вечер, рад познакомиться». Голос Дамира оказался приятным, низким. О такой улыбке Джонни твердо решил обучиться перед зеркалом. Джонни поздоровался и начал рассматривать необычный кабинет. Мебели было немного, а из офисной техники только закрытый ноутбук. Стены пестрели дипломами и грамотами. Отдельно висели фотографии, на которых Дамир стоял рядом с разными людьми. Джонни понял, что знаменитыми. Одно лицо показалось знакомым. «Это Роберт Смит, один из создателей ChatGPT», — подсказал Дамир. «Точно, компания BestAI. Я недавно читал о нем. Легенда. Вы с ним знакомы?» «Поверьте, это не так сложно», — улыбнулся Дамир. «Роберт считает, что лишь 10% плановых совещаний по-настоящему продуктивны, остальные 90% — пустая трата времени. Поэтому количество бюрократических мероприятий он сводит к минимуму и всегда оставляет место в расписании для случайных встреч новых людей и идей. Роберт не затворник, стремится развиваться и совершенствоваться, поэтому любит общаться с интересными и умными собеседниками, ищет вдохновение и яркие идеи повсюду. Так мы и познакомились». «Удивительно. И вы смогли дать ему идею?» «Да. Подобные контакты поддерживать сложнее, чем завязывать. Надо быть полезным. Я посоветовал Роберту сделать ChatGPT доступным всем пользователям, без отсева и подписки, как это было раньше. И вы наверняка знаете, что с 1 апреля 2024 года компания BestAI сделала именно это». Она объяснила свое решение тем, что полное открытие доступа позволит широкой аудитории испытать преимущества нейросети. Но в действительности бесплатно удалось получить огромную базу данных. Пользователи сами ее пополняют и обучают программу. «Потрясающе!» — Джонни уже с трудом сдерживал себя. «И что, можно вот так свободно зайти к нему?» «Конечно. Достаточно изучить несколько иностранных языков, победить в конкурсе и стать стипендиатом президентской международной образовательной программы «Балашак». Дамир небрежно показал на стену с дипломами. «Обучиться по ней в нескольких американских вузах и впечатлить результатами местное экспертное сообщество. Ничего сложного». Он улыбался так искренне, что и у Джонни поднялось настроение от шутки. «Кстати, у него я перенял привычку не доверять все компьютерам. Роберт пользуется бумажным планировщиком». «Гений программиста с блокнотом? Удивительно». «Да, у него своя система. Задачи на листиках разных цветов и размеров. Я сначала видел в этом обычный бумажный хаос на дизайнерском столе. Даже монитор облеплен стикерами. Но у всего есть смысл. На одних листах он записывает цели на год, на других — на месяц, день или горящие. Цветом обозначает тему, чтобы работать над самой подходящей в каждый момент. Он считает, что такая система помогает фокусироваться на одной задаче, но не упускать остальные из вида. «Но у вас здесь идеальный порядок, никаких стикеров на поверхности». «Я перенял идею, но пользуюсь другими инструментами. Но, как и Роберт, считаю, что нужно обязательно выделять время на спокойное размышление, планирование работы и интересные беседы». «Даулет говорил, что вы знаете о моей задаче и можете помочь». Джонни тщательно подбирал слова, боясь сказать лишнее, но подробности не сообщил. «Все верно. Как я понимаю, вы с Даулетом хотите собрать информацию о китайском искусственном интеллекте». Джонни не стал уточнять, что это желание одного Даулета, а сам он лишь хочет учиться и искать преступника. Он кивнул. «Тогда вы должны стать очень полезным, чтобы Чэнь-Кунь доверял вам во всем. Вы успели собрать о нем информацию?» «Нет», — смутился Джонни, — «у меня не было времени». На лице Дамира не отразилось никаких эмоций. Он открыл ящик стола, достал тонкую папку и принялся читать вслух отдельные фрагменты. «Подполковник Чэнь-Кунь. Правнук председателя Госсовета КНР, первого министра иностранных дел КНР Чжоу Энлая, создателя партийной разведки Китая, прямой потомок Чжоу Дуна, основателя неоконфуцианства, ведущий идеологии императорского Китая на протяжении почти тысячи лет. Многими считается лучшим сотрудником спецслужб Китая, имеет блестящий послужной список. Получил прозвище «Агент 005», которое перекликается с псевдонимом его знаменитого прадеда Ухао, что можно перевести как «Пятый великолепный». Самого Ченю в детстве тоже иногда называли Ухао, поскольку он значительно опережал сверстников в развитии. Неоднократно добивался отличных результатов в очень сложных расследованиях, чем впечатлял коллег и руководство. Активно использует искусственный интеллект. В личных отношениях холоден. О нем отзываются как о высокомерном человеке. «Мне он не показался высокомерным». Джонни почему-то задела такая несправедливая характеристика. «Да, это больше похоже на щит. Он не транслирует окружающим свои мысли, а сразу выдает готовый результат. Кого-то такое раздражает. Видимо, в этом вы и сможете ему помочь». Джонни задумался. «Чэнь сказал, что я нужен для общения, что говорю на китайском языке и умею быть своим для элиты. Похоже, он знает собственные слабости». «Отлично», — улыбнулся Дамир. «Теперь ясно, как вы сможете стать ему полезным. Очень важно приносить пользу и не совершать ошибок. Такие люди не терпят неэффективности». «Но мне не нравится вся затея, если честно», — поежился Джонни. «Я же не шпион и не собираюсь им быть». «И не надо», — казалось, что Дамир удивлен. «Все строго в рамках закона. Никто от вас не требует красть информацию или выведывать. По крайней мере, я действую только легально». «А что же я должен делать для Даулета? И зачем тогда такая секретность?» «Обычная предосторожность. Если конкуренты узнают о нашем интересе, то начнут скармливать вам ложную информацию. Это может привести к большим потерям. А делать нужно именно то, что вы и собирались. Фиксировать действия Ченя, способы составления запросов, скорость их обработки, сильные и слабые стороны. То есть учиться и сообщать, как он учит свой ИИ. А если спросить напрямую?» «Тогда мы получим официальную и наверняка ложную версию», — покачал головой Дамир. «Даже рассказы Чэнь о его цифровом помощнике не так важны, как описание его поступков. Анализируй действия, а не слова. Один из постулатов работы с данными». «Это сложная задача». Джонни поднял руку, чтобы взъерошить волосы, но вовремя остановился. «Да и он быстро поймет, что я больше на него смотрю, чем нейлона ищу». «Поэтому Даулет и послал вас ко мне. Замечу, это знак доверия. Вы стали хранителем очень чувствительной для него информации. У меня есть свои возможности и люди. Часть задач мы будем решать вместе, а у вас освободятся руки для основной цели. Так это работает». «Чем больше учусь, тем больше понимаю, как мало я знаю окружающий мир», — грустно сказал Джонни. «Иногда жалею о простой прежней жизни». «Не стоит», — усмехнулся Дамир и достал из ящика небольшую коробку. «У сложной жизни есть свои преимущества. Держите». Джонни снял упаковку и увидел необычный гаджет. «Мне? Зачем?» «Это планшет, самый близкий по характеристикам к тому, которым пользуется Чэнь-Кунь. Ему наверняка понравится такой ход с вашей стороны, а вы сможете общаться с Берримором на расстоянии. И заодно будете учиться в свободное время». «Спасибо», — Джонни разложил и сложил планшет. «Отличная вещь. Да, теперь я понимаю, что вы подразумеваете под «быть полезным». «Да, мои клиенты и партнеры получают все лучшее, за это и ценят. Одним нужны новейшие гаджеты, другим редкие вазы, третьим информация. И всем нужна конфиденциальность». «Да-да, я помню». Джонни поспешно сложил гаджет и вернулся к разговору. «Секретность, связь с Даулетом через вас». «Хорошо. В планшете уже есть мой контакт. Пишите напрямую. Там же файл с несколькими идеями по расследованию. Возможно, что-то вам покажется интересным. И давайте залегендируем сегодняшнюю встречу. Договоримся, что вы нашли меня как эксклюзивного продавца новейших планшетов».